не проверил наручники. Он сидит на кровати рядом, вертит в руках флакон с тайленолом. «Они были открыты», — продолжаешь ты. «К твоему сведению, я могла бы сбежать, но не сделала этого». Он откладывает тайленол, вздыхает. Его дыхание щекочет твое лицо, шею, грудь. Наклоняется над тобой и шепчет на ухо. «Я знаю». На краткий миг ты видишь яркую вспышку. Мучительная мысль пронзает тебя. Входное отверстие, выходное отверстие. Выдергивает из оцепенения. Ломает все твои построения, прямые линии, изгибы и углы падают на землю. Он не ошибся. Его слова возвращаются к тебе ночью. Она дала ему пинка однажды, но он вернулся 5 лет назад. Догадка завладевает тобой, как инфекция. 5 лет. Если подумать, именно тогда он тебя нашел. Собирался убить, но не сделал этого. В его жизни что-то происходило, то, чего он не мог предотвратить. Смерть нависла над ним, над семьей, которую он создал, и он ничего не мог с этим поделать. Видимо, тогда он и сорвался. Ему был необходим контроль. Единственное, что для него важно — решать, где женщина начинается и где она заканчивается, решать все и выходить сухим из воды. И вот ты в его машине. Он собирался тебя убить, но не убил. Глава 41. Женщина без номера. Ты ищешь его. Человека, который тебе что-то подмешал, скорее всего, это он. Каковы шансы? Ты пробуешь выяснить. Берешь ноутбук и набираешь в поиске «Статистика отравлений в баре», «Преступники, усыпляющие жертв», «Люди, которые одурманивают других людей». Ты не можешь найти то, что нужно. Такие, как ты, не заявляют в полицию. Под подозрением все вокруг. Парень напротив тебя в кофейне, инструктор по йоге, водитель автобуса, твои преподаватели. Ты перестаешь спать по ночам. Каждый вечер около 7 над тобой нависает тень. Перед сном ты проверяешь, заперта ли дверь. Потом еще и еще раз. Заглядываешь в шкафы, в ванную, под кровать. Ты ищешь, ищешь, ищешь угрозу, которая следует за тобой по пятам. Ты слушаешь истории, подкасты. Читаешь онлайн-обсуждения в поисках ответов, узнаешь о студентке, которая пошла гулять с друзьями и не вернулась домой, о пропавшей женщине, мужа которой явного виновника не поймали, о девушке, исчезнувшей на весенних каникулах, о женщине, которая разбилась на машине и исчезла до прибытия патрульных. Ты поглощаешь так много историй, что в конце концов они поглотили тебя. Ты становишься рассеянной. Лекции отходят на второй план, ты засыпаешь в классе и таращишься в потолок ночью. Твоя успеваемость резко падает. Ты завязываешь с выпивкой, перестаешь встречаться с друзьями, перестаешь писать Мэтту, твоему почти бойфренду. Без объяснения причин. Через некоторое время есть только ты, Джули и призраки. Джули никогда тебя не бросит. «Я беспокоюсь», говорит она после того, как тебя выгнали с информационного права за то, что ты задремала. «Я в порядке». «Естественно, нет», — отвечает она. «Думаю, мне просто нужен перерыв». Джули говорит, что это нормально. Поэтому ты берешь паузу, ставишь в известность своего научного руководителя и ищешь в интернете лес, воздух и тишину. Противоположность городу. Домик маленький. В деревенском стиле, с одной спальней, принадлежит европейке, которая, ключевой момент, установила ставни на все окна. Женщина верит в замки, в надежную систему безопасности. Там тебе ничто не грозит. Дом со ставнями в 2 часах езды от Манхэттена. Ты тратишь на аренду автомобиля остатки скудных сбережений. Доходы за 4 года летней подработки и стажировок, где приходилось бегать за кофе и едой для редакторов, которым даже плевать, как тебя зовут. Однажды воскресным вечером ты пакуешь в чемодан кучу леггинсов, мягких свитеров и дешевых детективов. Едешь на север штата, складываешь одежду в комод европейской леди, наконец, выдыхаешь. Отъезд из города — нечто вроде массажа для мозга. На той неделе ты рано ложишься спать и встаешь с пением птиц. Пытаешься не отстать от учебной программы, но в основном пьешь чай, развлекаешься чтением книг и много пишешь. Находишь книгу о природе и берешься изучать птичьи трели. Ты начинаешь верить в новый мир. Тебе нравится одно место в лесу, не слишком далеко от главной дороги. Ты ходишь туда по утрам, после восхода солнца, но до того, как начинает припекать. Это в некотором роде поляна, лужайка в кольце деревьев. Вокруг все зеленое, затем коричневое, опять зеленое и, наконец, синее. Там всегда тихо, не считая едва слышных звуков. Ветер шелестит в листве, колышет траву, дятлы и белки, птицы, которых ты не можешь идентифицировать, несмотря на все усилия. Тебе нравится сидеть с закрытыми глазами, чувствовать сквозь леггинсы влажную твердую землю под собой, выключаться из мира, чтобы стать ближе к нему. Однажды утром ты идешь домой с поляны. Ты не совсем в лесу, но и не в центре городка. На проселочной дороге. Здесь не слишком оживленно, поэтому тротуара нет. Место, где тебя никто не видит. Если закричать, такое случалось не раз, никто не услышит. В этот день по дороге едет машина с включенной сиреной. При звуках сирены у тебя срабатывает рефлекс. Ты думаешь, что человек за рулем при исполнении. Ты оглядываешься. Машина не полицейская, белый пикап. Впрочем, полицейские часто так делают, ездят на машинах без опознавательных знаков. Мужчина за рулем жестом предлагает тебе остановиться на обочине. Ты останавливаешься, держишься на расстоянии от машины. Правило безопасности, заученное с детства. Мужчина выходит, ты его оглядываешь. Прикидываешь, друг или враг, союзник или агрессор. Пожать ему руку или броситься на утек. Он выглядит ухоженным, улыбается. В уголках глаз морщинки. Белые зубы, парка, джинсы. Волосы аккуратно подстрижены, руки чистые. В этот момент ты готова ему довериться. В этот момент ты не боишься. Мужчина подходит ближе. От него приятно пахнет. Разве может зло приятно пахнуть? Какой дьявол станет пользоваться одеколоном? Позже тебе на ум приходят плотоядные растения. Как они светятся, привлекая насекомых? Как обманывают жертву дразнящими нектарами, прежде чем полакомиться ею? Секунду спустя ты видишь пистолет, черный пистолет с черным глушителем. Не только видишь, но и чувствуешь. Впервые в жизни оружие впивается тебе в лопатку. «Не двигайся», — говорит он. «Если попытаешься сбежать, я сделаю тебе больно. Понятно?» Ты киваешь. «Да». Бумажник, телефон. Послушно отдаешь их. Однажды ты думала о том, что сделала бы при ограблении под дулом пистолета, и решила отдать все в обмен на свою жизнь.